используя все известные ему уловки и способы. А известно их ему было ой как много, что могли подтвердить большинство его преподавателей, напрасно пытавшихся использовать Олега на отработках. Вначале в школе, а потом и в институте.